Глава 14. После этой ночи я спал сном тяжелым и, проснувшись, увидел, что мне надо торопиться к началу занятий в школу Энделехия. Я сам не знал, зачем я тороплюсь к нему, потому что мысль о самоубийстве еще не покидала меня, но все же, поспешно одевшись и подкрепив силы сырым и глотком вина, направился к выходу. Проходя через атрий, я увидел маленькую Намию, которая, укрывшись в угол около армариев с масками предков, горестно плакала. Последние дни, занятые разнообразными и тяжелыми событиями своей жизни, я с ней мало встречался, и мне даже казалось, что девочка меня избегала. Теперь я подошел к ней и спросил: «Что с тобой, милая сестрица? Кто тебя обидел? Почему ты не хочешь больше со мной говорить, или ты на меня рассердилась?» Намия вдруг вскочила, тряхнула своей хорошенькой головкой, словно за тем, чтобы высушить слезы, и глаза ее сделались злыми, как у раздраженной собачки. Она мне ответила: «Какое тебе до меня дело? Уходи! Я тебя ненавижу! Ты думаешь, что я плачу из-за тебя? Что мне в тебе? Я о тебе давно перестала думать. Ты оказался так же глуп и незанимателен, как все другие. А если я кого-нибудь люблю, кто получше тебя, и о нем плачу, это тебя не касается». Проговорив эти слова, девочка по своему обыкновению быстро выбежала из атрия, и я был тогда слишком занят своими печалями, чтобы раздумывать над ее горем, и продолжал свой путь. В тот день я был в школе крайне невнимателен, и мои товарищи не раз толкали меня, когда я, углубившись в свои унылые думы, переставал слушать учителя и оставался сидеть неподвижно с бесполезным стилем в руке. Один из товарищей даже сказал мне: «Клянусь Геркулесом, Юний, ты должно быть влюблен». Выйдя из школы, я пошел не домой, но на форум, так как мне хотелось в шуме и движении, там никогда не стихающих, успокоить свое волнение. Я переходил из одного форума в другой, входил в различные лавки, у торговца сосудами приценивался к бронзовому кубку, у книгопродавца рассматривал новоизданную книгу, смотрел, как ловко исполняет свое дело меняло, быстро отсчитывая монеты, вмешивался в толпу бедняков, которые никогда не покидают форумов, готовые предложить свои услуги любому наемщику для чего угодно, рукоплескать его речи или любимой им плясунье, освистать его соперника или просто в одеждах, полученных на время, изображать из себя клиентов, слушал грубые речи и сам вступал в чужие разговоры. Потом в римском форуме я сел подле арки Тиберия и долго смотрел, как на священном месте, тесно огороженном торжественными храмами, быстро сменялись разнообразные картины, как прогуливались здесь завсегдатые форума, по древнему закону приходящие сюда лишь в тогах, как изумленно оглядывались кругом недавно приехавшие провинциалы или чужеземцы в причудливых одеждах, как то появлялся важный сановник, сопровождаемый толпой, то проходила кучка веселых гуляк. Все вокруг было пестро и шумно. Лучи солнца сверкали на старом мраморе и бронзе, голоса, смех и крики не смолкали ни на минуту, и можно было думать, что по-прежнему на этом месте бьется сердце всего мира. Несколько развлеченный своей прогулкой, я пообедал в какой-то попине поблизости, где долго молча сидел одинокий за столом. Потом еще побродил по улицам и по полю Агриппы, и только на склоне дня вернулся домой. В тот вечер тетки не было дома, и дядя, который скучал без слушателей, позвал меня к себе выпить с ним покупку вина. Хотя рассуждения дяди мне давно наскучили, я не уклонился от приглашения, потому что мне тягостно было оставаться одному. Как всегда, дядя скоро заговорил о древнем величии римского народа и о погибели, к которой ведут Рим последние христианские императоры. «Боги уже давали нам предостережение, племянник», — говорил мне Тибуртин, — «но мы им не внемлем. Все продолжают обычную жизнь, бездельничают, пьянствуют и не думают о благе республики. Варвары везде переходят границу империи и селятся на римских землях. Хуже того, тех же самых варваров принимают в римское войско, из них образуют легионы, оскорбляя тем священное имя «легион». И им же поручают защиту границ. Вспомни мои слова. «Если не опомнятся граждане, не возьмутся за старый римский меч. В самую Италию вторгнутся какие-нибудь племена из Германии и Скифии, и переживем мы новое нашествие галлов». Думая сделать угодное сенатору, я сейчас же привел предсказание Горация. «Варвар, увы, победитель, на прахе наступит, и всадник, копытом звонким, мир встревожит города. Те, что от солнца и ветра таим мы кости Кверина, увидеть страшно он размечет дерзостно». Но дядя живо возразил мне: «Нет, нет, этого не будет никогда. До самых стен города может дойти варвар, но священные черты не переступит. Еще стоят на своих местах святилища Аргеев, и весталки блюдут залоги незыблемости Рима, и в Курии еще парит статуя Победы. Знай, племянник, пока на эти святыни не посягнули, нечего Риму бояться. А кто святотатственный, будь он даже христианин, осмелится на них посягнуть?» Не знаю, было ли то предчувствие, неспосланное неким богом, или случайное совпадение, которое нередко наблюдается в жизни, только после этих слов дядя стал говорить о алтаре и статуе Победы подробно и с увлечением. «Божественный Август, — говорил он, — был третьим основателем Рима после Ромула и Камилла. Помнишь богами предсказанные слова Центуриона: „Стой, воин, здесь всего лучше останемся“? Тогда речь была только о городе. Август сделал Рим средоточием вселенной, повелителем мира. Август первый сказал, что вне империи, управляемой Римом, нет и быть не должно ничего, кроме варварства. Потому-то Август, нашедший город кирпичным и оставивший его мраморным, воздвиг множество новых храмов с великими священодействиями, как бы основывая новый город, ибо старому было дано назначение новое. И завершив новую Курию, откуда сенат должен был своей мудростью править миром, Август по ее середине поставил алтарь и древнюю статую Победы, знак того, что Риму дано вовек торжествовать над врагами. Дважды пожар истреблял Курию Юлия при Нероне и при Карине. Но дважды боги спасали крылатую статую Победы, и вновь сенаторы перед ее алтарем приносили свои клятвы. Так и Рим не раз бывал охвачен пламенем погибели, но всегда выходил из огня победоносным и крылатым. И так всегда будет, племянник, пока отцы города собираются в круг этого священного алтаря». Я тогда не очень внимательно слушал рассуждения Тибуртина, так как не придавал ему цены, и сам он скоро перешел к соображениям, кто будут назначены консулами на следующий год, намекая, что он, Тибуртин, был бы достоин этой чести предпочтительно перед другими. Когда секстарий вина нами был допит, я попрощался и ушел в свою комнату, чувствуя утомление после дня, целиком проведенного в ходьбе. Скоро я задремал беспокойным сном, но вдруг мне показалось, что в комнате кто-то есть. Я открыл глаза и действительно во мраке различил белую женскую фигуру. Всмотревшись, я убедился, что это Намия, почти раздетая. «Милая Намия, зачем ты здесь?» — спросил я шепотом. Мне пришло в голову, что Намия подвержена той священной болезни, в которой люди, подчиняясь чарам луны, ходят по комнатам и даже по высоким крышам во сне с закрытыми глазами. Но Намия не спала. Она бросилась к моему ложу, стала перед ним на колени и, плача, сказала мне: «Братик, милый братик, я тебе солгала, я тебя не ненавижу, я плакала по тебе. Я тебя люблю, мой братик, а ты меня не любишь. Ты любишь эту противную Гесперию, я все знаю, мне передали. Ты у нее постоянно бываешь, три последних ночи ты провел у нее. Ты ее любовник, я этого не могу перенести». Я обнял худенькое тело маленькой Нами и стал ее целовать и пытался успокоить. «Полно, сестрица, — говорил я, — все это выдумки, неправда. Три последних ночи я, может быть, провел дурно, но клянусь великими богами, не у твоей сестры. Я у нее бывал, это верно, потому что она меня звала к себе. Но между нами о любви не было речи. А что ты говоришь о своей любви, тоже неправда. Ты еще маленькая девочка и ничего не понимаешь. Время любить к тебе придет позже. А пока будь умный, отри свои глаза, ступай спать и останься моим хорошим другом». Намия на мои слова рассердилась и ответила зло. «Ты говоришь так умно, как учитель грамматики. Есть некоторые глаголы безличные, например, первого порядка. «Юват мэ», «те», «илюм», «рестат», «дистат». Все это верно. А только я тебя люблю. Возражай мне, что хочешь, а я тебя люблю». Потом, снова заплакав, она продолжала. «Я хочу, чтобы ты тоже меня любил, милый, хороший братик. На что тебе эта Гесперия, у которой кроме тебя десятки любовников? Я сделаю для тебя все, что женщины делают для мужчин. Я все понимаю, и я знаю, зачем отец Никодим потихоньку приходит к матери. Я буду твоей самой хорошей любовницей, только люби меня». В каком-то исступлении маленькая Намия непременно хотела лечь рядом со мной на ложе и добивалась, чтобы я ласкал ее. А я не знал, что делать, так как постыдным почитал нанести обиду дочери моего гостеприимного хозяина. Между мною и Намией началась борьба, во время которой она то рыдала, то царапала и кусала меня, то целовала безудержно. «Нас услышат, сюда придут», — молил я. «Мне все равно», — возражала девочка. «Пусть все узнают, я хочу, чтобы ты меня любил, а если нет, я пойду и утоплюсь в Тибре». Не знаю, чем окончилась бы эта наша борьба, если бы вдруг в доме, несмотря на поздний час, не послышался неожиданный шум, торопливые шаги и голоса. Испуганный, я сказал Намии: «Это тебя ищут. Подумай, что я скажу твоему отцу, если он тебя застанет у меня. Уходи скорее, Намия, а завтра я тебе все объясню». Намия упрямо спросила: «Ты клянешься, что завтра мне прямо ответишь, будешь ли меня любить или нет?» «Клянусь Юпитером», — сказал я. После этой моей клятвы Намия, также смущенная, соскользнула с ложа и скрылась в темноте. Но шум все продолжался и даже делался более громким. Подумав, что нехорошо оставить девочку без защиты, если мать грозит ей за ее ночное поведение, я наскоро оделся и вышел в атрий. Там была в сборе вся семья. Два раба освещали атрий фонарями, которые держали в руках. Дядя был одет в сенаторскую тогу и дрожащей рукой творил возлияние перед маленьким домашним алтарем. Тетка и Атузия в ночных одеждах, перебивая друг друга, в чем-то его упрекали. Увидя меня, дядя обратился ко мне. «Ну, милый Юний», — сказал он, — «сегодняшним разговором накликали мы с тобой беду. Такую беду, что теперь дело идет о спасении республики». «Что же случилось?» — спросил я. «Ночью прибыл посол от императора», — ответил дядя, — «и привез повеление. Немедленно! Слышишь ли? Немедленно! Ночью же вынести из Курии алтарь и статую Победы, о которых я тебе говорил. Это конец». Так хотят лишить Рим покровительства богов. Это последний удар. А затем закроют все храмы, заставят всех римлян поклоняться Христу, а непокорных будут бросать на съедение зверям. Боги отступятся от нас, и совершится погибель империи. «Куда же ты идешь?» — спросил я. «Куда?» — гордо возразил дядя. «В Курию! Сенат соберется немедленно, и мы воспротивимся исполнению неправого повеления. В такую минуту римляне должны показать себя римлянами и спасти империю. Грациан думает, что он может все. Но сенат и римский народ покажут ему, что он заблуждается. Подайте мне плащ». Тогда яростным голосом заговорила тетка: «Остерегся бы ты так говорить о святости императора при рабах, бездельник. Одних этих слов довольно, чтобы тебе голову отрубили, нас всех бросили в темницу, а имущество наше отобрали в фиск. Ты только и делаешь, что пропиваешь добро, нажитое твоими предками, а теперь вовсе нас погубить задумал. Аттузия добавила, христианнейший император намерен истребить идолов в Курии, где заседают его сенаторы. Его благодарить нужно за искоренение суеверий, а не противиться его божественной воле. Господи, благодарю тебя, что ты дал мне дожить до этого счастливого часа. Молчите, женщины, строго произнес дядя. Эти вопросы должны решать мужи. Мы тебя не пустим, решительно сказала тетка, загораживая дяде дорогу. «Завтра же всех сенаторов, которые скажут слово против императора, отправят в ссылку!» «И куда ты спешишь? Думаешь, там без тебя не обойдутся?» «Здесь отец семейства я!» — также сурово возразил дядя. «По римскому праву я имею власть жизни и смерти над тобой!» «Да ведь тебя убьют!» — уже со слезами закричала тетка, все закрывая своим телом выход. «Прекрасно и сладко пасть за отечество», — ответил ей Тибуртин стихом Горация. Он неожиданно сильной рукой отстранил свою жену и с высоко поднятой головой направился в вестибул, но, сделав два шага, остановился и нерешительно добавил. «Только вот что. Вели подать мне кубок вина, а то на улице холодно». «Нет тебе вина, пьяница!» — закричала тетка с озлоблением. «Хочешь идти?» «Так иди трезвый!» «Да я пойду и без вина», — сказал Тибуртин. Он вышел из дому, и за ним последовали рабы с фонарями. Тетка, рыдая, начала причитать, как плакальщица на похоронах. «Погибли мы! Завтра же отберут у нас и дом, и земли, и рабов, и все имущество! Будем мы голодать и спать в холоде! Господи Иисусе Христе! Разве мало я тебе молилась? Разве не делала я вкладов в церкви и не давала обетов сделать еще более богатые? За что ты меня так жестоко караешь?» «Успокойся», — уговаривала ее Аттузия. «Никто не обратит внимания на их смехотворное заседание». Да и сами они не посмеют пойти против воли императора. Соберутся, посмотрят друг на друга и разойдутся. Пока женщины разговаривали, новая мысль пришла мне в голову. Что Гесперия, муж который не был сенатором, не должна еще знать новости об императорском эдикте. Вдруг мне показалось, что я должен немедленно известить ее о нем. Не раздумывая долго, я набросил плащ на плечи и тоже бросился бегом на улицу.